В. Врач как волшебник. Для ребенка-пациента врач – нечто вроде волшебника. Он предпочитает выбирать магическую фигуру, подобную тем, что видел в детстве. В некоторых семьях такой почитаемой фигурой является семейный врач или знахарь, в других – священник. Некоторые врачи и священники – серьезные трагические фигуры, подобные Терезию, которые сообщают пациентам дурные новости и иногда дают амулет или сообщают заговор, дающий спасение. Другие – веселые зеленые великаны, которые оберегают детей, успокаивают их и вселяют в них уверенность, играя при этом своими гигантскими мышцами. Когда ребенок вырастает, он обращается за помощью к таким же фигурам. Но если опыт общения с ними был у него неудачным, он может восстать и обратиться к волшебству другого типа. Остается загадкой, почему пациенты выбирают для этой сценарной роли психолога, ведь мало у кого в раннем детстве был такой волшебник, семейный психолог. Со сказочной точки зрения – врач — это гном, ведьма, рыба, лиса, птица, которые дают герою волшебное средство для достижения цели. Семимильные сапоги, шапку-невидимку, волшебный сундучок, который по его приказу дает золото или накрывает столы заморскими яствами и питьем, или какое-то волшебное средство от зла. Грубо говоря, при выборе врача пациент может обратиться к одному из трех типов волшебства, и каждый из этих типов он избирает либо ради успеха, либо ради неудачи. Он может также противопоставить один из этих типов другому, если того требует его сценарий. Эти три типа известны как наука, цыплячий суп и религия. Любая профессия может предложить все три типа. Психологи предлагают современную науку, психологи-социальные работники – цыплячий суп, а советники из сельской местности – религию. Хорошо подготовленные терапевты могут предложить пациенту любой из этих трех подходов. Некоторые предлагают их комбинации. Наука и религия, цыплячий суп и наука, религия и цыплячий суп – таковы наиболее обычные смеси, которые предлагаются пациенту, если одного типа ему недостаточно. Практическая разница между наукой, цыплячьим супом и религией, с одной стороны, и научным, поддерживающим и религиозным подходами, с другой, в понимании момента, когда необходимо остановиться. Терапевт, использующий первые три подхода, не знает, когда нужно остановиться, потому что каждый из них есть вариант волшебства, входящего в его собственный сценарий. Те, кто использует последние три варианта, знают, когда остановиться, потому что понимают, что делают. Первая группа играет в «я только пытаюсь вам помочь», вторая на самом деле помогает.